Большие стены в этом мире значили не так много. Я с командой находился в стороне на одном из скальных клыков. Место выбрал так, чтобы разглядеть, что произойдет. В первые ряды нас никто не ставил, чему я был рад. Штурм не наша специализация. Всякого стоило ожидать в этот день. Того, что дароманцы подготовят ловушку. Того, что армия быстро захватит город. Но не того, что ворота распахнутся настежь, и оттуда выйдет совсем молодой парнишка в компании седого старика. «Присмотрись», — прозвучал голос темного герцога. «Это мальчишка из семьи Тон, тех, кто держит проход на эти земли. А старик рядом с ним — наместник города, иначе говоря, нянька и слуга мальчишки». «Он без охраны?» «Зачем она ему?» — засмеялся старик. Навстречу парню вышел наш герцог и Кристиан. Не знаю, в чем дело, внешне ничего такого не происходило, но на уровне ощущений я чувствовал, что сила на стороне паренька. «Копье, балбес!» — раздраженно прошипел старик. Послушавшись, призвал силу оружия и увидел встречу двух сторон в другом цвете. Мальчишку тоже аура окутывала. Яркая, густая, с темными прожилками и серебристой паутиной. Кристиан же на этот раз силушкой не бравировал, сжал ауру до границ тела. «Кто из них сильнее?» — спросил я мысленно. «Я бы поставил на Кристиана. Больно молод парень, но это ничего не значит». «Почему?» «Не задавай глупых вопросов». «Ну да. Тронь кто паренька, и вскоре за него явятся мстить». «Да», — подтвердил старик. «Во-первых, не факт, что Кристиан его легко победит. Может и вообще ничья возникнуть. Во-вторых, это всего лишь юнец, способный потягаться с сильнейшим воином этого доминиона. Достаточно будет одного отряда их гвардии, чтобы они уничтожили всех в доминионе». «Мне трудно представить столь большую разницу в силе». «Что тут представлять? Ты видел, как Кристиан убил пару тысяч человек? Представь, что для кого-то изгоняющий всего лишь рядовой солдат. А потом вот над чем подумай. Наши земли — это как баронство Тамал для всего герцогства. Дыра. Влиятельна ли та семья, что держит проход сюда?» «Может, они еще сотню проходов держат?» «Может, но по доходящим до нас слухам нет. Там, в землях второго порядка, они слабаки, живущие на отшибе. Есть те, кто куда сильнее. Когда попадешь туда, будь готов». «Спасибо за заботу», — с иронией подумал я, прикидывая, что задумал герцог. «Если так дальше пойдет, он может потребовать найти тело на другой стороне, что будет сложнее в разы». Тем временем посланник и герцог о чем-то договорились. Парень развернулся и пошел обратно, а Кристиан начал отдавать приказы, и армия двинулась вперед внутрь города. Что ж, настала пора узнать, что это за турнир, что нас ждет впереди, и что надо сделать, чтобы уйти в другие земли.